Если бы мы были сильнее духом, то нам бы это не понадобилось. Но так как мы духом слабы, то нам нужно это. Короче говоря, вмешательство какое-то, такой утопический финал, значит, когда вмешивается некоторая высшая сила и устанавливает наконец-то подлинный порядок, справедливость, истину, добро, торжество должно восторжествовать в мире. И это должно потрясти. В чем это выражается, торжество добра? Что это должно потрясти зрителей, то есть этих самых действующих лиц. И дальше весь вопрос сводится к тому, как мы воспринимаем это их потрясение. Вот тут очень важно, что это должно длиться долго. Ситуация. Действие в пьесе вроде бы кончилось. Актеры застыли неподвижно в тех позах, которые предписаны драматургом, со следами неизжитых переживаний на лицах, молча, неподвижно, глядя в зрительный зал, застыли. Мы тоже застыли. Застыли, совершенно забыв о том, что в начале пьесе предшествовал эпиграф. А эпиграф звучал так: «На зеркало нече пенять, коли рожа кривая». Народная пословица. Потом мы, естественно, забывали про это самое зеркало. Нас предупреждали, что мы сейчас увидим самих себя. Но мы, естественно, забывали, потому что оказывались в определенном положении, выгодном. Все чиновники не знали, что Хлестаков на самом деле не ревизор, а мы-то знали, зрители-то знали, и читатели знали, и смеялись над этими дураками свысока. И поэтому очень много в них могли понять с позиции своего превосходства. И только когда городничий вдруг на пятом действии говорит: «Чему смеетесь?» Причем непонятно кому, то ли партнерам, то ли зрительный зал. «Над собой смеетесь, эх вы!» Вот тут что-то могло заколебаться в читателе или в зрителе. Но все-таки его тут же отвлекали снова. Начиналась перебранка там по поводу Губчинского, их окружали, чуть ли не начинали бить, мы забывали. Вот звучит известие громовое о настоящем ревизоре, все застывают, и мы застывшие сидим. И вот они перед нами, мы перед ними, они перед нами, мы перед ними. Вот если, понимаете, 3 минуты, то последний идиот поймет, что это зеркало. И что они – это мы. И мы сейчас должны пережить то же самое, что они. И вот в развязке «Ревизора» об этом как раз прямо и говорится. И Гоголь, боясь, что истинный «Ревизор»-то, которого он написал, не окажет достаточного действия, он специально задумал новую постановку «Ревизора». Как он говорил, «Ревизор» должен пойти с хвостом. То есть вот эта самая развязка «Ревизора» с этим комментарием, который должен объяснить зрителю, что он, зритель, должен сейчас пережить. А зритель должен был действительно смотреть, и с ним должно происходить то, что его преображает. Тут Гоголь шел от того же Аристофана и вообще от античной комедии, где в какой-то момент Комос выдвигался на переднюю часть сцены и начинал издеваться уже над зрителем. Начиналось с какой-нибудь мелочи, там, допустим, это что такое? То есть это там, допустим, Беотия. Там много идиотов. Вот, кстати, все они здесь сидят. Вон один. Вот. И вот если зритель злился, не достигло цели. А если зритель начинал смеяться над собой, происходило, что-то воспринималось как магическое очищение. Вот если задача заставить смеяться над собой, это очень трудно. Человек охотно смеется над другим, охотно другого осуждает. Но это смеять себя, смеяться над собой, себя самого осудить, пережить в смехе освобождение от собственных пороков, вот это и есть спасение. Это и была утопия, к которой устремляется пьеса Гоголя. Это уже действительно не просто, и она имеет идейный смысл, она имеет утопическую цель. И это, конечно, резкий перелом в гоголевском творчестве. Ну, сейчас за этим закончим.